Глава 16. Аня. Я прямолинейна. Возможно, чересчур. Мне многие это говорили. Вот и с Демидом я, так же, как и он, сразу взяла быка за рога. «Сколько тебе лет?» – спросила я, когда мы перешли к основному блюду. 33. «Прекрасный возраст. Абсолютно согласен. Наслаждаюсь на всю катушку». «Это я уже поняла». «А как же не понять? Видно же, что он ни в чем себе не отказывает, в том числе и в беспорядочных связях. Постоянной девушки у него нет и, вероятно, очень давно не было. Это я знаю от Аленки, хотя можно было сделать такие выводы и из личных наблюдений. Так и собираешься козликом скакать?» «Скачу, пока скачется. А по поводу козлика я бы попросил». «Ладно, не козлик. Мартовский кот пойдет?» «Уже лучше. Ты, я смотрю, тоже та еще кошечка». «А вот тут ты ошибся». Я помолчала, но все-таки решилась. «В общем, сразу хочу сказать, перепихнуться на раз – это не ко мне. Лучше сразу расставить все точки над «и». Да, а вчера у меня сложилось впечатление. Вчера мне было скучно. А сегодня в машине. Я не скрываю, что ты мне нравишься». Демид ухмыльнулся. Мне не понравилась эта его ухмылка. Слишком самодовольная, слишком высокомерная. Еще 5 минут назад он не был таким. «Значит, ищешь жертву для серьезных отношений?» – выдал он. «Тогда я тоже скажу сразу. Это не ко мне». «Прекрасно». «Нет, ну а чего я хотела? Сама виновата. Не надо быть такой прямолинейной. Надо внедрять эту мысль в голову мужика постепенно». «Нет, я, конечно, понимаю. Возраст и все такое», – начал он. «Возраст? Мне 26». От возмущения у меня перехватило дыхание. «Этот сморчок что, пытается сказать, что я старая?» «Вот именно, уже не так юна». «Да ты, древнее козлище, на 6 лет меня старше». «Я мужчина». «И?» «У меня все по-другому». «Да ладно, еще 10 лет поскачешь козликом, а потом пипирка-то и отвалится. Беспорядочные половые связи до добра не доводят». «Не знаю, что будет через 10 лет, это еще дожить надо. Но пока что моя пипирка работает офигенно. Предлагаю тебе убедиться в этом сегодня вечером». «Да пошел ты, я же для тебя слишком старая». Блин, оказывается, он задел меня за живое. Мне 26, еще никто и никогда не называл меня старой. «Я этого не говорил. Я говорил, ты конфетка, и я все еще хочу тебя развернуть». «И не говори, что ты этого не хочешь». «Не хочу. Теперь точно не хочу». «Обещаю, тебе понравится. И да, я готов вступить в товарно-денежные отношения». В этом месте я окончательно опешила. «Неужели он имеет в виду... Ты предлагаешь платить мне за секс?» «Ну, не совсем так прямо. Можно использовать другие слова. Все будет выглядеть красиво». «Красиво? Ты же не юная дурочка, все понимаешь». Он опять назвал меня старой. Мудак, он просто мудак. «Все банально», — продолжал этот моральный урод. «Ты хорошо себя ведешь, и я дарю тебе цацки, снимаю квартиру или что там тебе нужно». У меня пропал дар речи. Я молчала, хлопала глазами и не могла выдавить из себя ни слова. «Как я могла так ошибиться? Мне казалось, что мы с ним созданы друг для друга, а он просто мерзкий таракан». «Нормальные отношения без розовых соплей», — продолжал он. «Но если тебе очень надо, я могу изображать романтику». «И сколько у тебя сейчас таких содержанок?» — почему-то спросила я. «Ну, есть парочка». «И ты предлагаешь мне стать одной из них?» «Я стараюсь быть предельно честным». Я вскочила. «Не останусь тут ни на секунду». «Ах, да. Надо заплатить за ужин. Не хватало еще, чтобы этот мерзкий таракан подумал, что я уже вступила с ним в товарно-денежные отношения». Выудив из кошелька 1000 купюр, я швырнула их на стол и ушла. «Аня, подожди!» – услышала я за спиной. Мне показалось, что интонация изменилась. В ней уже не было наглости и самоуверенности. Его голос прозвучал даже как-то жалко. «Показалось». Точно, показалось. Демид — редкостное козлище, и надо бежать от него как можно дальше.